Прошло 2 часа. «Господин, как ваша охота?» К вышедшему из леса хмурому и злому парню подбежала девчушка в золотой маске. «Я не представляю, как перебить всех этих гадов», — проворчал он. «Но они же сожрут весь урожай!» — ужаснулась девчушка, косясь на лес. «Будем ловить на живца», — пожал он плечами и пошел к башне. Уж очень ему устал и хотел отдохнуть, но замер. «Можно же поглотить осколок!» «Но тогда они навсегда останутся с нами?» — ужаснулась Ама. «Не присоединить, а поглотить!» Парень поспешил в золотую шахту, оставив девочку охранять поля.